Весна — это всегда неожиданность. Солнце, которое вдруг, обязательно вдруг вспыхивает над головой и уже остается там на все лето. Небо, оказывается, над городом есть голубое небо, а за ним есть и космос. Теплый воздух с какими-то неясными щемящими запахами, хотя еще ничего не цветет и не распускается. Или весной сердце может щемить от запаха мокрого асфальта и отсыревших скамеек. Становится больше женщин, может быть и не больше, а просто они освободились от шуб и дурацких дубленок, вроде бы уменьшили свои здоровенные продуктовые сумки и веселее застучали каблуками. Но такой весны не было. Рябинин подошел к окну, вглядываясь в густой белый воздух, в котором медленно ехали автомобили, подмигивая тусклыми фарами. Туман ли это, мелкий ли дождь, или зимнее небо прощально опустилось на землю и начало медленно съедать снег. И не было неожиданности. Весна пришла в тихомолку, выдавая себя только грязью и мутными ручьями, секущими остатки плотно слоенного снега на панелях. Да вот светло, 6 часов вечера, а светло. Тихо открылась дверь, Рябинин обернулся. «Скоро уходите?» — спросил Александр Иванович, комендант здания. «Сейчас. А что?» «Окно будем разгерметизировать. Оставьте ключ в дверях». «Разгерметизировать. Язык портили на глазах. Ведь есть простые и точные слова. Открывать, распечатывать, в конце концов раскупоривать. Но можно понять и коменданта. Он стремился быть современным и в своем маленьком деле». Хоть так приобщиться к научно-технической революции. Кстати, из этого загерметизированного окна дуло всю зиму. И все-таки весна пришла, коли окна разгерметизируют. Рябинин собрал бумаги и уложил их в сейф. В юности, когда он воспитывал в себе волю, изучая учебники психологии и пособия для безвольных, среди прочих усвоил одну полезную рекомендацию – не подрывать волю явно невыполненными планами. Теперь он волю уже не воспитывал, и, может быть, поэтому составлял ежедневные, еженедельные и ежегодные планы, которые невозможно было выполнить ни в дни, ни в недели, ни в годы. Он это знал и все-таки на понедельник написал столбиком 14 пунктов, из которых сделает, дай бог, половину. Сделает главное – например, проведет все необходимые допросы и вряд ли прочтет вторую главу «Науки о запахах», первую осилил месяц назад. Выполнит очную ставку и определенно не пойдет на лекцию «Психология подростка». Сходит в столовую, которая в плане не значится, но не успеет в буфет за стаканом молока, который в плане записан и который нужно бы выпить ради гастрита. Рябинин тешил себя надеждой, что стоит ему расследовать дела, томящиеся в сейфе, как наступит другая жизнь, нормальная, плановая, с 11-часовым стаканом молока. Этой надежде было много лет, ровно столько, сколько он работал следователем, потому что дела в сейфе никак не кончались. Он клал науку о запахах в портфель и на стук двери не обернулся, полагая, что начинается разгерметизация. «Хорошо, что не ушли», — сказал прокурор. Рябинин обернулся, увидев у него в руках бумажки, и подумал совершенно обратное, потому что эти бумажки означали появление 15-го пункта в плане. «Базалова заболела. Посмотри эти странные жалобы». Слово «странные» прокурор чуть выделил, намекая, что жалобы интересны. Мол, не просто работа, а интересная работа. Мол, специально для вас. Рябинин взял разномерные листки, схваченные на уголке скрепкой, опустил их в портфель рядом с наукой о запахах и шумно вздохнул. «Там опросить человека 3, да решить вопрос о составе преступления», — понял его вздох прокурор. «Хитрый вы, Юрий Артемьевич», — буркнул Рябинин, надевая плащ. «Почему же?» Прокурор потянулся к своему носу, намереваясь его пошатать, но руки не донес. Эта привычка в задумчивости пошатывать нос стала притчей во языцах. На новогоднем вечере даже была пропета частушка. Когда вопросы он решает, то нос усиленно шатает. Хорошо шатает свой, а не чей-нибудь чужой. Юрий Артемьевич справился с некрасивой привычкой. Теперь вцепился в подбородок и двигал челюсть туда-сюда. «Эти жалобы я видел у вас на столе еще вчера. Мне вы принесли их сегодня, в пятницу, в самом конце дня», намекая, что можно поработать дома. Прокурор улыбнулся и отпустил подбородок. «Я и сам беру работу на дом». «Сами можете, а загружать подчиненного не имеете права». «Ну, чем вы будете заниматься 2 дня? Смотреть телевизор?» «Не держу». «Играть в домино, карты, шахматы?» «Не играю». «Болеть за какую-нибудь команду?» «Век не болел». «Копаться в земле? У вас нет участка. Тогда пить вино?» «Гостей не жду». «Может быть, вы стоите в очереди за коврами?» «Нет», — поддержал игру Рябинин. «Сергей Георгиевич, вы не умеете отдыхать, как все нормальные люди». «Упустили рыбалку, прибивание полочек, обед у тещи, прогулки с пуделем и вязание крючком». «Этим вы тоже не занимаетесь». «А если не умеете отдыхать, тогда работайте». «А если у меня есть хобби?» — спросил Рябинин. «Не представляю вас собирающим значки, спичечные наклейки или бутылочные этикетки». «А серьезного увлечения вы не представляете?» — улыбнулся Рябинин, говоря уже не о себе. «А не ищете ли вы смысл жизни?» — улыбнулся и прокурор. «Ищу». Неожиданно для себя и чуть с вызовом признался следователь. «Ну, это не хобби», — посерьезнел Беспалов, заметив, что его подчиненный заметно покраснел. «Да, это не хобби». Юрий Артемьевич на секунду задержал его руку в своей. Хотел сказать или спросить, или хотел поспорить. Но они уже прошли коридор и были у выхода. То зимнее небо, которое, спасаясь от солнца, опустилось на землю, теперь опустилась и на Рябинина. Липким холодом оно коснулось лица, но больше всего ему подошли стекла очков, которые сразу побелели от незримых капель, словно кто-то шел рядом и бесшумно работал распылителем. Идти пешком сразу расхотелось, только очки будешь протирать. Рябинин шагнул в троллейбус, который по воде подкатил с шипением. Лида была дома. Она пролетела мимо, коснувшись губами его щеки, и понеслась на кухню. Видимо, только что пришла и готовила еду. Там уже что-то шипело. Рябинин быстренько разделся до трусов и приоткрыл дверь на балкон. Одна из тех мыслей, которые потоком бегут в нашем сознании и пропадают невесть куда, вдруг попыталась остановиться. Но с балкона ринулся холодный воздух, частичка зимнего неба, и Рябинин взял гантели. Тело, просидевшее день неподвижно, теперь наслаждалось работой. Она уже перестала чувствовать холод и порозовела. Но был еще резиновый жгут, который то щелкал по спине, опадая, то дрожал, растягиваясь на вытянутых руках. «Кушать подано!» — донеслось из кухни. Рябинин трусцой пробежал в ванную. Телу предстоял еще один праздник — горячая вода. И тело праздновало вместе с душой, потому что, как известно, душа человека обитает в его же собственном теле. Лида сидела за столом в своем любимом халате, зеленом, линялом, из мягкой фланели. Волосы, брошенные свободно, как им бросилось, закрывали всю спину и плечи. Казалось, Лида выглядывает из-за шалашика. «А ведь я догадался, почему ты любишь этот халат», — сообщил он, приглаживая мокрый затылок. «Почему же?» «Зеленое идет к твоим волосам. Ты, наверное, даже в авторучку набираешь зеленые чернила». «А я догадалась, почему все тебя считают умным». «Ну и почему?» — теперь спросил он, зная, что его сейчас подденут. «Ты очень долго думаешь. Этот халат пора уже выбрасывать». «Кстати, долго думать — достоинство. Долгодумов значительно меньше, чем быстродумов». Лида положила ему салат. Рябинин поддел бледный листик и вздохнул. «Никто меня умным и не считает». «И даже сам?» «Сам тем более». «А чего ж такое самоуничижение?» «Причин много. Например...» «Сегодня мне задали загадку, а я не смог отгадать». «Возьми отсрочку», — профессионально посоветовала Лида, которая благодаря его стараниям сносно разбиралась в уголовном процессе. Рябинин улыбнулся, представляя загадку в процессуальном документе. «Два раза вызывал одного свидетеля. Он все приходил навеселе. Пригрозил, что отправлю в отрезвитель. Наконец явился трезвый, дал показания, подписал протокол и говорит... «Товарищ следователь, вы все спрашиваете. А если я вас спрошу?» «Пожалуйста», — отвечаю. Думал, его интересует дело, а он решил проверить мои умственные способности. «Отгадайте загадку. Висит груша, нельзя скушать». «Как же ты не отгадал? Ведь лампочка». У Лиды загорелись глаза. Она перестала есть и выпрямилась, забросив волосы назад, подальше с покатых плеч. Перед ним сидела девочка, готовая отгадывать загадки, прыгать через скакалочку и бегать в запуски. Наивная девочка, которой уже за 30, которая полагает, что в прокуратуре загадывают детские загадки про лампочки. Рябинин смотрел на нее, позабыв про салат, и давил радость, которая показалась бы ей беспричиной и от которой он получил наслаждение. Она, слава богу, никогда не повзрослеет. Да и что такое женщина, как не девочка, которая стала женственной? В нем тоже сидел мальчишка, и Рябинин не знал, как это сказывается на его личности, себя не видно. Но ему нравились люди, которые не запечатали своей детской души жизненным опытом. Душа не окно, быстро не разгерметизируешь. Не лампочка. «Висит груша, нельзя скушать» всегда была лампочкой. «Нет, это тетя Груша повесилась». Секунды три она смотрела на него, приоткрыв рот. Потом засмеялась, и обрадованные волосы опять застелили плечи. Она их вновь отбросила, мгновенно перестав смеяться. «Дурацкая загадка!» «Как раз для следователя, с трупом!» Рябинин принялся за чай, напиток номер один. Он мог пить его всегда и везде. Мог пить, как вино, вместо вина, в веселой компании и уж тем более в одиночестве. Когда Лида на кухне заваривала чай, он из комнаты безошибочно выкрикивал ей сорт. Все хотел завести чайник в прокуратуре, да как-то стеснялся бегать со стаканами. А чай был бы ему полезнее отдыха. В столовском же буфете стоял импортный никелированный агрегат, пофыркивающий и погудывающий. Теперь все пили кофе, без молока и сахара, из маленьких чашечек, смакуя. «Еще налить?» — спросила Лида, чуть тревожа голос. «Третий стакан». «Конечно». Чай для Рябинина был не просто напитком. Как многие городские жители, инстинктивно жаждущие связи с природой, он чувствовал ее даже в чае. Чай и есть частичка природы. Он пах травами, да и сам был обыкновенным сушеным листом. Стакан чая, его нужно пить только из стакана, поставленный на солнце, солнцем же и вспыхнет, словно эта звезда плеснула в него свою огненную жидкость, потому что чай жил под солнцем, и запас бушующего света не на одну заварку. Для чая не годились маленькие чашечки, вроде кофейных, его там не видно. Да и не идет ему манерность, как скажем, не идет писать на маленьких пачках членистоногие выражения. «Росглавдиет чай пром». Нужно очень просто и очень кратко. Чай. Только золотом. Казалось бы, не наше слово, а давно обрусело и стало своим, как дом или хлеб. Есть длинный и нежный цветок «Иван-чай». Но нет и не могло быть «Иван-кофе» или «Иван-какао». «Еще?» — удивилась Лида, удивляясь этому каждый вечер. «Последнюю». «Водянка будет. Может быть, теперь кофейку?» — хитренько спросила она. Если чай Рябинин считал самой природой, то кофе относил к продукту научно-технической революции, к ее издержкам. Когда он видел чашку темной дегтярной жидкости с ободком желтой пены, ему казалось, что ее зачерпнули из мутного городского ручья. Тут напечатанное на коробке слово «Ростов кофе цикор продукт» его не коробило. Он не верил любителям кофе, подозревая их в простой приверженности моде. «Спасибо». Рябинин поднялся и поцеловал Лиду. «Что будешь делать?» — спросила она. «Прокурор дал небольшой материальчик. Уж посмотрю сразу, чтобы завтра быть свободным». «Небольшой?» Она прищурилась, и ее серые глаза потемнели. Эти большие и небольшие материальчики бывали почти каждый выходной. «Крохотный», — заверил Рябинин, и, чувствуя отчаяние, некоторую тяжесть, прошел в комнату к своему огромному столу. Амперная старинная лампа сияла позолотой, как собор. Он сел в кресло и включил ее, хотя в комнате было еще светло, для уюта. Желтый свет упал на крупные исписанные листки его статьи, а может быть, целой монографии, озаглавленной «Виновное поведение». Для кого писал, кому она нужна? Только для себя, с единственной целью — выговориться, отдать свои мысли бумаге, потому что они мешали, толкали на споры, которые никогда не приносили ему облегчения. Впрочем, статью можно предложить какому-нибудь юридическому журналу. Он начал разгребать место. Статью подсунул под папку с выписками и вырезками о достижениях криминалистической техники. Пачку журналов осторожно сдвинул вправо так, чтобы она вторым боком стиснула пачку книг. Пишущую машинку переставил на самый край. Дневник пока заткнул между кипой обвинительных заключений и куском лилового флюорита, который под абажурным светом казался черным. Свинцовый кастет, употребляемый как грузик, был отправлен в кучу второй год, растущую в том месте, где стол примыкал к стене. Беглые записи, письма, брошюрки, конспекты, фотографии. Перед собой оставил только портрет Иринки, которая сейчас была у Лидиной мамы. Выпросила ее пожить в предшкольный год. И от этого у Рябинина частенько портилось настроение и ныло сердце. Место было расчищено. Он извлек прокурорский материал и начал читать, ни к чему не прислушиваясь и не приглядываясь, но чувствуя каждый Лидин шаг. Вот она включила воду, моет посуду. Выключила. Вытирает, позвякивая ложками. Отбросила волосы, и они, видимо, недовольно и сухо зашуршали. Идет в комнату. Дождался. Оказывается, он тихо и нетерпеливо ждал, когда она сядет в кресло, включит торшер и возьмет книгу. Тогда можно, не оборачиваясь, протянуть руку, которая котенком уткнется в ее теплое плечо. Он засмеялся. «Ты когда-нибудь видела Мукуммембу?» «Видела», — спокойно ответила Лида. Рябинин повернул к ней голову. Она сидела в кресле с ногами, свободно там умещаясь. «Где же?» «У себя на работе. Сидит в соседней комнате. 20 лет пишет кандидатскую диссертацию. Дурак дураком. Черный, уже лысый, нахальный. Типичный этот, которого ты назвал». Рябинину нравилась ее свободная фантазия, которая соединяла, казалось бы, несоединимое. «А что?» — она кивнула на его листки. «Вашу мембу украли или убили?» Он вышел из-за стола, потому что все прочел, и осталось только спланировать вызовы свидетелей и подумать, какой тут будет состав преступления, а думалось лучше всего на ходу. Мошенничество. Например, за деньги одна дама предсказала молодоженам, что их брак окажется долговечным. И правильно предсказала. Пока живут. «Сережа, тогда я не понимаю, что такое мошенничество». «Завладение чужим имуществом путем обмана». «Какой же она допустила обман? Гадали добровольно, деньги отдали сами, и предсказание, возможно, сбудется». «Другую женщину за деньги учила обращаться с мужем». «И правильно делала». «Это почему же?» «А кто девушек этому учит? В школе, в семье, подружки?» «Сердце». Сердце научит любить. А любовь сама знает, как обращаться с любимым человеком, убежденно ответил Рябинин. Он подошел к ней и аккуратно, как тончайшей золотой проволокой, обмотал свою руку ее волосами. Лида закрыла книгу и, не мигая, смотрела на торшер, как смотрят в огонь. Она уже была во власти той мысли, которую готовила для ответа. «Сережа, должно быть место, куда человек мог бы пойти и спросить о том, что его мучает. Например, о совести, о сомнениях, о той же любви, о тоске своей. К батюшке, что ли? Нет, ведь хочется знать мнение не кого-нибудь, а государства. Есть общественные организации. Нет, тут нужен специалист по человеческой душе». Однажды Рябинин не смог вразумительно ответить студентам юридического факультета на вопросы, почему человек идет за советом к следователю, почему заключенные пишут ему письма, а после отбытия наказания частенько приезжают поделиться, как со старым другом. Потому что следователь — тот представитель государства, который в конечном счете занимается человеческой душой. Лида на вопрос студентов ответила бы сразу. Откуда у нее взялась такая зрелая мысль? Ведь он только что восхищался ее очаровательной наивностью. Но ведь мошенница получала деньги, не затрачивая труда. Лида улыбнулась, заблестев веселыми глазами. «Вот тот Мумба, про которого я говорила, получает немалые деньги и не затрачивает никакого труда. Женская логика. Я и есть женщина». Он размотал волосы, взял ее ладошку и погладил своей растопыренной пятерней, ожидая прикосновения к нежной коже. Но ладонь оказалась сухой и шершавой, пожалуй, грубее его ладоней. Он руками только писал и печатал. Ее же маленькие ладошки стирали, мыли, убирали. Та раздерганная мысль, которая во время разминки хотела зацепиться в голове, да так и пропала, теперь вернулась с осознанной. «Ты окна разгерметизировала?» «Что я окна? Распечатала?» «Да, и балкон. Я же хотел сам». Рябинин поднял ее руку и поцеловал эту выдубленную мойками кожу, чуть пахнувшую хвоей. «Вот тебе надо сходить к этой мошеннице». «Зачем?» — удивилась Лида. «Узнать, как со мной обращаться. А я знаю». «И кто же тебя научил?» «Сердце», — шепотом ответила она. «Но ведь сердце умеет только любить». «Да, а любовь уже все умеет». Из дневника следователя. Сегодня листал телефонную книгу и удивлялся, какая пропасть научно-исследовательских институтов. Чего только не изучают. Полимеры, цемент, свеклу, огнеупоры, сварку, масличные культуры, полупроводники. Не понимаю, как можно интересоваться состоянием, скажем, цемента, когда рядом живые люди. Их же состояние интереснее. Изучает поведение насекомых, рыб и животных. Опять-таки не понимаю, как можно изучать, например, поведение обезьяны, общаясь ежедневно и ежечасно с людьми. Да ведь человек интереснее. Его поведение нужно изучать, его повадки.